Наверное, все артефакты убили на создание магического заслона. С усмешкой сказал лорд-директор. А-а-а! Да ничего больше скромная адептка не произнесла. Внезапно в коридоре послышались торопливые шаги, которые магистр прокомментировал равнодушным. «Почти успели». Обернувшись, увидела девятерых магов, которые под руки вели одного бледного, испуганного, с заметно дергавшимся глазом невысокого русоволосого мужчину. Подвели, отпустили, с поклоном отошли на несколько шагов и застыли. Мужчина застыть не мог при всем своем желании. Его заметно шатало. А еще он как-то оторопело смотрел на магистра. Риан усмехнулся, но сдержал смех. И, обняв меня за талию, привлекая ближе к себе, обратился к мужчине. «Только не говори, что эти остолопы тебя оживили, Савин!» Потрясенно взглянула на Риана. Тот весело подмигнул мне и ответил на невысказанный вопрос. «Я не настолько жесток, чтобы оставлять в качестве наместника живого человека, родная. Оставил у мертвия. Знал бы, чем все закончится, и у мертвия пожалел бы». Но тот, на кого я с нескрываемым удивлением смотрела, мертвым не был. Он был действительно живой человек. «Г-г-г-господин!» — с трудом выдавил Савин. «Они меня оживили?» — подсказала я. «Д-д-д-д-да!» — мужчина кивнул, отчего едва не упал. Риан мрачно посмотрел на магов. Перепуганные и уже совсем немолодые длиннобородые мужчины стояли бледные, испуганные и раздосадованные. Причину их досады озвучил Риан. «Я так полагаю, вы использовали последний из артефактов Ковина?» Насмешливо поинтересовался лорд-директор. Маги дернулись, двое из них вполне натурально завыли и явно от осознания собственной глупости. Остальные едва не рыдали, в отчаянии заламывая руки или теребя бороды. «Изверги!» Откровенно издеваясь, протянул Риан. «Вы зачем мне у мертвия искалечили? Звери! А еще светлые! Белую магию практикуете! Об идеалах добра проповедуете! Стыдно, господа!» Казалось, маги сейчас реветь с досады начнут. Зрелище было жалкое, и потому я решила отвлечь магистра вопросом. «А что это за артефакт, который позволяет оживить у мертвия?» Мне весело ответили. «Да так, блестяшка одна. Ее от меня в верхней башне прятали». Тон был насмешливым, но взгляд магистра даже меня откровенно страшил. Один из девяти магов простонал и сполз по стеночке на пол. «Забавный артефакт был», — продолжил Риан. «Милая такая вещица, всего-то единственная в своем роде. И, насколько я выяснил, энергия его всего-то 500 лет заряжали. А что такое 500 лет по человеческим меркам? Так, мелочь. Всего-то несколько поколений. За 10 где-то». На магов было страшно смотреть. Осознание потери, разочарование, осознание собственной глупости, досада, обида – все и разом отражалось на их лицах. «Это жестоко!» — прошептала я магистру. «Жестоко возвращать в мир живых мое умертвие, родная! А все остальное — просто плоды неимоверной человеческой глупости!» Несколько жестко произнес Риан, причем жесткость не мне адресовалась. «Кстати, да, артефакты тоже жаль. Столько поколений умных магов их берегло, хранило, энергии заряжало, а пришли маги, умом не отличающиеся, и прошляпили все предками завещанное». Один из магов свалился в обморок, причем лицом вперед, так носом в пол и уткнулся. Сразу стало ясно, чья была идея артефакт использовать. «Родная!» — позвал меня магистр. «Как тебе мой новый наместник?» И тон такой, издевательский. Наместник, похоже, скончался от сердечного приступа, так как начал конвульсивно вздрагивать. «Слезами горю не поможешь», — наставительно произнес лорд-директор. Раздалось приглушенное. «Пощадите!» «Никак», — равнодушно ответил Риан. «Вы мне такое умертвие попортили! Уникальное в своем роде, кстати! Савин,

можно в общих чертах. Уже начиная догадываться, о чем речь, прошептала я. Маги продолжали стоять в нерешительности, видимо, надеясь на снисхождение. Это они зря. Магистр, конечно, суров, но справедлив, а значит, воздаст по полной программе. Риан закрыл глаза и прошептал какое-то слово. Беззвучно прошептал. В следующее мгновенье живой ковер с шипением помчался к магам, а уже через секунду они оказались стоящими на круглом красно-черном ковре, который выглядел как самое обычное ткацкое изделие. Вот только маги теперь не то что пошевелиться, дышать боялись. «Урок второй!» Прозвучал мрачный голос магистра. «Нельзя использовать магию, против которой вы беззащитны. Конечно, вы надеялись, что сагирды атакуют меня, но стоило просчитать хоть малейшую вероятность того, что и вы под удар попадете».